Два способа. И все-таки новые слова творятся иногда удачно, иногда нет, но творятся постоянно. Если вы заглянете в словарь и найдете там слово «газ», вы получите справку. Слово изобретено в 17 веке физиком Ван Гельмонтом. По-видимому, это так и есть. 17 век оказался веком бурного развития физики. Впервые люди поняли, что в мире, кроме жидких и твердых тел, существуют особые тела, подобные воздуху, но все же отличные от него по разным своим свойствам. Таких тел раньше никто не знал. Понятно, что и слово, которым их можно было бы назвать, не существовало ни в одном языке. Ван Гельмонт взял на себя эту задачу. Ученые спорят теперь о том, почему ему пришло в голову именно сочетание звуков «г» плюс «а» плюс «з». Пытаются установить связь этого сочетания с различными греческими и латинскими словами, относящимися к предметам и понятиям более или менее близким, например, со словом «хаос», которое по-голландски звучит похоже на «хас». Однако попытки эти пока остаются по меньшей мере сомнительными, так как сам Гельмонт не оставил нам на этот счет никаких указаний, и приходится слово «газ» считать таким же измышленным, изобретенным, как «лилипут» Свифта. Тем не менее, слово это вошло в словари огромного числа языков, совсем не родственных друг другу. И по-турецки «газ» будет «газ», даже в Японии оно звучит как «гасу». Так слово, созданное между 1587 и 1644 годами в крошечном фламандском городишке Вильварди, завоевало весь мир. Это случилось только потому, что оно было принято, утверждено человеческими языками. Есть в русском языке не слишком употребительное, но все же известное слово «хлыщ». Употребляется оно тогда, когда надо с оттенком презрения обрисовать самонадеянного и неумного франта, щеголеватого пошляка. Это был аристократически глупый хлыщ, говорится у писателя Лескова. Слово «хлыщ» вы не найдете ни в одном словаре позапрошлого века. Оно родилось на свет всего лет 150 назад, и в литературе нашей сохранились свидетельства, показывающие, что его придумал и пустил в ход другой писатель, Иван Панаев. Есть предположение, будто его изобретение основывалось на каком-то особом бранном значении слова «хлыст», существовавшем в местном говорке около Новгорода. Там, где хлыстами называли беспроких молодых людей, лодырей или что-то в этом роде, тогдашних провинциальных стиляк. Но вполне возможно, что создатель его шел и по совсем иному пути. Просто он отправлялся от выразительного и неприятного слова «хлыст» равно «кнут», которые знали не в одном только Новгороде, а везде и всюду. Так или иначе, слово это сразу привелось в русских журналах и в газетах. Через письменный язык оно пошло и в устный. От него, как от корня, возникло прилагательное «хлыщеватый», сходное по смыслу со «щегольский». «Хлыщ» стало как бы чисто русским дубликатом иностранного слова «фат». Во всяком случае, про все три слова эти «лилипут», «газ», «хлыщ» можно сказать одно. При их создании человек, возможно, и не использовал старых корней, а создал корни или основы новые. С ними увеличился не только словарный состав языка, всегда изменчивый и непостоянный. Они обогатили и самую заповедную, самую глубокую, самую вечную часть этого состава, его ядро, которое состоит из корневых слов. Это случается крайне редко. К словам, указанным выше, ученый добавляет еще несколько, например, слово «кодек». Так в начале 20 века назывались и фирма, производившая фотоаппараты, и сами эти аппараты. Вошло в употребление даже слово «кодакировать» вместо «фотографировать». Два близких к свифтовским слова термина изобрел Уэллс, разделивший людей далекого капиталистического будущего, если счесть, что оно возможно, на «алоев» и «марлоков». Марлокам повезло, появился даже роман другого английского писателя о рудокопах, так и озаглавленный «Марлоки». Впрочем, так, «марлаки» или «марлоки» именовалось когда-то одно из иллирийских племен. В последнее время на Западе появился целый ряд слов. Флопник – неудача, крах, битник – стиляга. Новых для англичан наполовину, так как они построены на использовании русского суффикса «ник», ставшего им знакомым по слову «спутник»,